«Сетка, говорите? Ну-ну!» И, примиряясь, попытался ухватиться за один из прутьев, на вроде того, как он однажды за коричневый взгляд хватался. И тут случилось неожиданное. Его долбануло с такой силой, что он отлетел в близкие кусты, где лежал с минуту, охая и перечитая. «Вот видишь», — сочувственно сказал Мар, когда Семен несколько пришел в себя. «Непростое это дело, охрану ломать. С наскоку не всегда выходит. Тебе еще повезло, что не убило. Как видишь, не всегда можно голыми руками за мощные заклинания хвататься», — посетовал Мар. «Учиться тебе надо, а потом уже за серьезные дела приниматься. Да вот некогда и не у кого. Жаль. Оклемался? Давай теперь подумаем, что сделать можно». Мар на секунду запнулся. «Знаешь, а сдается мне, что вовсе это не охранная сигнализация. Слишком уж она серьезная для такого простого дела. Даже чересчур. А что же тогда оно такое?» Семен кряхтя встал на ноги. «Больше похоже на глухой заслон», — авторитетно заявил медальон. «Наподобие таких, какие иногда ставят на специальных охраняемых объектах. В магохранилищах, например, или на военных складах. Помню, вскрыли мы один склад. Слушай, так может это и есть магохранилище?» — спохватился Мар. «Частное. Слыхал я о таких случаях. Тогда нам тем более в этот дом попасть нужно. Придумывай поскорее, как это сделать?» Заторопил медальон Семена. «Страсть, как хочется частное хранилище увидеть. Там заклинаний небось с валом. Вот уж укомплектуюсь. На 100 лет вперед. В затруднении протянул Семен. «Насчет склада, который вы вскрывали, как вы тогда управились?» «А никак», — любезно ответил медальон. «Пришибло тогда моего владельца. Вот как тебя, только насмерть. Аж дымился бедняга. Весь обуглился. Меня после его помощник носить стал. Тоже потом погиб. Но это была уже совсем другая история. Смешная и поучительная. Значит, пошел он как-то...» «Заткнись», — приказал Семен. «Накаркаешь». Мар заткнулся. Семен подошел к голубым прутьям, внимательно их оглядел. Потом задумался. И зеленый наряд на нем вдруг трансформировался, превратившись во что-то похожее на водолазный скафандр, резиновый, с перчатками. «Ты меня колдовством?» — угрожающе сказал Семен решетке. «А я тебя естеством, как говаривалось в одном детском фильме». И смело схватился за прутья. Марахнул, но ничего не произошло. Семен, шепотом ругаясь, стал силой отжимать прутья в разные стороны, освобождая себе проход к двери. Через минуту все было закончено. «Надо же, электрическое волшебство изобрели!» — усмехнулся Семен Владимирович, проходя к затянутой паутиной двери. «Додумались умники!» — превратил резиновый скафандр в туристический костюм с комплектом привычных кроссовок и толкнул дверь. Перед Семеном был чистенький коридорчик, освещенный дежурным потолочным плафоном. Прикрыв за собой дверь, Семен с опаской пошел по коридору. Все-таки у него еще не было опыта по вторжению в чужие дома, и он на каждом шагу ожидал какого-нибудь подвоха, ловушку для нежданных гостей. Дальше был холл, широкий, устланный багрово-красным ковром с диванчиками вдоль стен. Окна, закрытые снаружи черной материей, света практически не давали, но освещения было более чем достаточно. Многорожковая хрустальная люстра под высоким потолком сияла ровным и очень белым светом, ярко, как осветительная ракета. С одной стороны из холла тянулась вверх широкая лестница с низкими мраморными ступенями, ведущая на второй этаж. По бокам лестницы, в углублениях, были две резные двери с маленькими табличками. Таблички тускнели красным тревожным светом, как фотографические фонари. С противоположной от лестницы стороны была дверь выхода. Над ней сверху, прямо на стене, так и было написано «Выход». Буквы были хоть и серебряными, но расплывчатыми и какими-то косыми, словно написанными в торопях. Сама дверь была крест-накрест заколочена тонкими длинными досками. Изнутри заколочена. «Нехорошее какое-то место», — поежился Семен. «Вон дверь забита, и свет везде горит, словно ждут нас. Ерунда», — отмахнулся медальон. «Свет он испугался. Забыли выключить, и все. А дверь для надежности заколотили от таких, как мы. Пошли на второй этаж. Чувствую я, что дом просто переполнен магией. У меня специальная настройка на нее имеется», – похвастался Мар. «Так она показывает, что на втором этаже интереснее всего будет. Наверное, там самые крутые заклинания хранятся. В сейфе. Ты сейфы вскрывать умеешь?» «Ах, да! Ничего, я подскажу. Пошли». И медальон нетерпеливо закачался на цепочке. Семен потоптался на месте. «Все равно мне здесь не нравится», – упрямо повторил он. «Пошли лучше отсюда. Я другой дом подыщу. Не такой жуткий. У меня все внутри холодеет. Не пойму от чего. Но тоска берет. Страшно мне». «Тогда тем более все смотреть надо», — сурово сказал Мар. «Со страхом надо бороться. Если не найдешь его причины сейчас, то тогда всю жизнь пустых домов бояться будешь. Так говорил мой бывший хозяин Митиец, когда своего помощника работе обучал. А он был доком в вопросах психологии, мой бывший хозяин. И его потом помощник и задушил». «Совсем не кстати», — добавил Мар. «Воспитал на свою голову». Семен сглотнул, передернул плечами и пошел к лестнице. «Эти дома особые», — бодрым голосом продолжил рассказывать Мар. «В них сколько хочешь скрытых этажей и подвалов может быть. Можно себе позволить такую роскошь, когда денег навалом. Хотя я в этом никакого смысла не вижу. Но некоторым нравится превращать свои дома в многомерный лабиринт. Помню, мы неделю как-то шлялись по такому дому. Хорошо, что тот мой хозяин, забыл, как его звали, позаботился заранее, запаковал в меня еду и воду. Ну, заклинания пищевые». «Они у тебя остались, те заклинания?» — шепотом спросил Семен, поднимаясь по лестнице. «Не-а», — так же бодро ответил медальон. «Последнюю воду ты в хранилище выпил. Да ерунда это. Выживем». «Не проще ли было бы снять где-нибудь дом на недельку?» — раздраженно пробормотал Семен, подходя к двери на следующем этаже. «С линии связи. Денег-то у нас не в проворот. А как же кодекс вора с прикрытием?» — запротестовал Мар. «А острое ощущение, в конце концов?» Семен открыл дверь. «Ё-моё!» — дрожащим голосом сказал медальон. «А вот и острое ощущение. Доболтался». Семен сначала ничего не увидел. Слишком резок был переход от яркого медицинского света к полумраку. Но чуть погодя, глаза у него привыкли, и он тоже увидел. Зал был высок настолько, что потолок его терялся в темноте. Казалось, что стены свободно задрапированы черной, такой же, как и на окнах, материи, бесшумно и медленно колышутся над непрерывным ледяным сквознячком. Резкий оранжевый свет, идущий от пола, переливался на мягких стенах невнятными отраженными разводами. Посреди зала, нацелившись в стену острыми лучами, на полу тлела неугасимым вулканическим пламенем большая колдовская пентаграмма. Очень большая пентаграмма. Огромная! Потому что оценить ее размер можно было очень легко. Возле каждого луча огненной звезды лежало по скрюченному человеческому скелету. Скелеты в сравнении с пентаграммой были маленькими и жалкими, убогими. Но не это привлекло внимание Семена, не это. Хотя да, в первый миг Семен был по-настоящему потрясен увиденным. У него даже ноги подкосились. Хорошо не упал, успел дверной косяк прислониться. Из центра оранжевой звезды, словно луч прожектора, бил в темный далекий потолок столб фиолетового света, призрачного, пронизанного серебристыми искрами. Искры медленно вспыхивали и гасли. От столба доносилось тихое электрическое потрескивание. Семен попятился. Шагнув задом, он вышел из зала и осторожно закрыл дверь. «Пожалуй, ты был прав», — неохотно согласился Мар, когда Семен на цыпочках стал спускаться вниз по лестнице. «Нехорошее это место. Отвратительное. Магии навалом, а толку никакого. Слимперская берлога. Факт. Это не их сеткой накрыли. Это они ей от всего мира отгородились. Свой поисковой ритуал проводили. Да в чем-то крепко напортачили. Пришибло колдунов. Видел, как ихний переходной столб заклинило. До сих пор светится. Очередного психа ждет. Все они слимперы по сути своей самоубийцы. Такая у них разрушительная религия. Потому-то они всегда и были вне закона. А сейчас... Надо же! Кардиналы слимперы и чужие». Мар рассеянно умолк. Семен направился было к выходу из дома, но медальон остановил его. Придется нам, однако, здесь переночевать. На улицах сейчас полиментовых патрулей, как блох на собаке. Элитный район как-никак. Охраняют, чтобы им пусто было. Можно, конечно, выйти из дома и перенестись куда-нибудь. Но стоит ли? Только магию зря тратить, а ее и так мало. Давай еще поищем линию связи. Должна она здесь быть. Обязана. Для слимперов связь – первое дело. Они же по всему диску раскиданы. Сектанты хреновы. Везде обосновались. Значит так, решил Семен. Я буду искать линию, а ты мне пока что расскажешь о слимперах. Все, что знаешь. А то я только и слышу. Слимперы то, слимперы сё. А кто это такие, не знаю. Правда? Удивился медальон. А разве я тебе не говорил? Упущение. Виноват. Тогда слушай.